Глава 14. Свет в моей голове включился внезапно. Вот только что царил кромешный мрак, и вдруг засияло солнце. Жмурясь, я открыла глаза, невольным жестом прикрывая их рукой от лучей утреннего светила, бьющих прямо в лицо. Шторы на окнах были раздвинуты так же, как и вчера, а лишь едва колыхались на почти неощутимом сквозняке легкие занавеси. Я лежала поперек кровати. Все в тех же вчерашних чулках, которые так и не сняла после пьяной беседы с собственным отражением в зеркале, разговаривавшим со мной голосом бывшего. Чулках, которые спустил с ног ночной. Что? Я подскочила, как ужаленная, и судорожно заметалась по всему номеру в поисках следов вчерашнего, вернее, уже сегодняшнего ночного кошмарного происшествия. На меня ночью кто-то напал в моем собственном номере, напал, связал и что? Изнасиловал? Или просто доставил нереальное удовольствие? Я закуталась в гостиничный халат и начала шарить руками по всей кровати, перетряхивая одеяло, переворачивая, крутя во все стороны подушки. Нашла левую туфлю. Правая валялась рядом с кроватью возле зеркала, напротив которого я... Боже, я что, схожу с ума? Был у меня кто-то в номере или нет? Трогал меня этот жуткий... Таинственный незнакомец ли это все последствия слишком большой дозы, непривычно крепкого напитка? А может, у меня такая странная аллергия на водку у меня, у русской? Какая-то мысль крутилась у меня в голове. Мысль, пришедшая в голову ночью во время бесполезных попыток сопротивляться. Кому? Галлюцинации? Точно, я же ночью почему-то вдруг подумала о том, что столь странное состояние могло быть вызвано искусственно, путем введения каких-то психотропных средств. Но кто и когда мог это сделать и как? Во время встречи с бывшим и его лохудрой? Или во время пьянки с боссом? Но Андрей точно был на такое не способен. Мне стало стыдно за то, что я наговорила ему, за все эти грубые слова, которые бросала ему в лицо. Видимо, кто-то наблюдал за нами, кто-то выследил меня даже здесь, в этом номере. Или все же оскорбленная когда-то блондинка решила отомстить таким изощренным способом и как-то сговорилась с официантом, налившим мне вчера простую воду? На прикроватной тумбочке резко затрезвонил стационарный телефон, и от неожиданности я аж подпрыгнула. У меня появилось стойкое, непреодолимое ощущение, что это звонит он, мой преследователь, тот самый, который стязал, или нет, меня прошлой ночью. С другой стороны, я так и не могла понять, не привиделось ли мне все произошедшее. Лучше уж, наверное, ответить, чем мучиться в догадках. «Алло?» — зазвучал в трубке веселый и бодрый голос Андрея. «Таня, готовы к подъему?» «Вообще-то я уже встала». Откликнулась я, недоумевая. «С чего это он мне звонит в номер? Что-то случилось?» «Нет, ничего не случилось». Похоже, настроение у него было преотличное. «Я просто звоню вас разбудить, как и договорились, вы, надеюсь, помните, что мы вчера договорились, что я вас разбужу». Я потерла лоб. Все события минувшего вечера казались подернутыми призрачной дымкой. Да и виски слегка ломило. Простонав что-то о том, что мне пора собираться, я быстро повесила трубку. Несмотря на все усилия по реанимированию своей загулявшей персоны, утро выдалось для меня тяжелым. За завтраком в гостиничном ресторане я не могла смотреть на еду, разве что выпила стакан апельсинового фреша. Андрей, напротив, расточал улыбки, светился, наворачивал континентальный завтрак за обе щеки и периодически искоса поглядывал на меня. Именно эти взгляды меня и насторожили. «Что это вы так смотрите?» Не выдержала я. «У меня что, тушь размазалась? Или синяки под глазами?» «Нет-нет, что вы!» — вежливо улыбнулся он. «Просто вот гадаю, помните ли вы что-нибудь о событиях прошлой ночи или нет?» «Ночи или вечера?» — по-русски уточнила я, потому что в английском слове «night», которое употребил Андрей, можно было трактовать в обоих вариантах. Он быстро моргнул, как-то странно сверкнул глазами. «Вечера, естественно. А что, ночь у вас тоже удалась?» И он снова как-то лукаво улыбнулся. Я поежилась. Не думаю, что удалась. Это подходящее слово для описания того, что я испытала в постели. И чего это Андрей так интересуется мной? У меня возникло нехорошее предчувствие, которое пока не удавалось до конца сформулировать в голове. Особенно потому, что похмельный туман из нее еще не выветрился. Оставив вопрос шефа без ответа, я сделала вид, что задумалась о чем-то своем. Запланированные рабочие мероприятия прошли без особых происшествий, и когда мы с Андреем уже сели в самолет, чтобы лететь обратно домой, я вдруг четко поняла, что хочу у него спросить. «А вы случайно прошлой ночью ко мне в номер не заходили?» Повернулась я к шефу, который сидел рядом, сложив руки на плоском животе. Продолжал улыбаться, как дурак, и даже что-то тихонько насвистывал себе под нос. «Ночью или вечером?» По-русски уточнил он, видимо, припомнив наш утренний разговор. «В темное время суток!» Мрачно гавкнула я, потому что почувствовала себя усталой от любезностей и шуточек. Андрей помедлил, задумчиво разглядывая меня, а затем пожал плечами. «Нет, а должен был. Вы меня ждали?» «Конечно, нет!» Проворчала я и отвернулась, почему-то не очень убежденная его ответом. «Мамулечка вернулась!» С порога бросилась мне на шею Эйприл, чуть не сбив меня с ног. «Здравствуй, солнышко!» Поцеловала я такую родную макушку, пахшую, как всегда, фруктово-ягодным шампунем. «Ну, как ты тут справлялась?» Я покрутила головой, отыскивая в доме признаки молодежной тусовки. Лужи пива, помятые пластиковые стаканчики и остатки еды. Впрочем, это я больше так, для вида и дисциплины, чтобы дочь не расслаблялась. Знаю же, что она у меня умница, и никакого бедлама в отсутствие старших устраивать не станет. «Все клево, мамуль! Банда моя заценила, еще просят! А ты в командировку не собираешься в ближайшее время опять? Слушай, тут нам сегодня с утра заказ принесли!» Вдруг сообщила Эйприл. «Какой заказ?» Насторожилась я, отодвигая дочь от себя. «Ну, не знаю», — пожала она плечами. «Я думала, что это ты что-то в интернет-магазине заказала. Вот, смотри, курьер доставку на твое имя делал». С этими словами дочурка убежала в гостиную и вернулась с плоской картонной коробкой, привязанной красным атласным бантом. Где-то я уже видела подобную расцветку упаковки. Кажется, такие фирменные пакеты выдают в бутиках нижнего белья? «Брось сейчас же!» Неожиданно для самой себя рявкнула я. Руки у Эйприл от испуга разжались сами собой, и коробка шлепнулась на пол между нами. «Мам, ты чего?» Протянула дочь, испуганно глядя на меня. «Прости», — поморщилась я. Но вот напугала ребенка. «Просто это не наш заказ, я ничего не заказывала». «Ну как не наш?» — возразила Эйприл. «Мам, я что, совсем уж дурочка? Я же специально у курьера и имя, и адрес уточнила. Перед тем, как за доставку расписаться, вот». С этими словами дочь показала карточку, приложенную к коробке. Я с трепетом взяла ее в руки, но никаких зловещих посланий не обнаружила. «Мам, ну давай посмотрим, что там, а, мам? Или это для меня сюрприз? Так уже поздно, я же его видела». И прежде чем я успела возразить, дочь снова схватила коробку, сорвала с нее бант и откинула крышку. И мы в недоумении уставились на комплект шикарного белья, темно-красного цвета, того благородного оттенка, что даже самую простую вещь может превратить в предмет роскоши. Атлас, кружево и лейбл дорогущей марки модного производителя женского белья. Такое себе не покупают, слишком дорогое. Такое только дарят возлюбленным. «Красивое!» — протянула дочь. «Тебе пойдет, мамуль!» Мои руки дрожали, когда я потянула за уголок маленький плотный квадратик бумаги, спрятанный в складках гладкой ткани. «Детка, ты ослепительна!» — голосило по-русски послание. «Что там написано?» — поинтересовалась Эйприл. «Это новый слоган производителя», — выдавила я из себя. «Что типа того, носите, и будет вам счастье». «Прикольно! Классный комплектик, дашь поносить?» — улыбнулась хитрюга. «Да шучу, шучу. Мне до твоего верха еще дорасти надо. Разве что носки запихать. Да шучу я, мам». «Все, мамуля, целую, обнимаю, я побежала на треньку. Мы с Адамом Договорились сегодня пораньше начать. Хотим попробовать замутить танго под одну странную музычку. Это будет бомбезно!» Закатила она глаза. «Не кажи гоп!» Начала я, так и не выпустив из пальцев проклятущий клочок бумажки, что так и жёг мне руку. «Да-да, я помню!» Отмахнулась экспериментаторша. «Но я уверена, что у нас получится. Адам классный, он легко схватывает идеи. Тебе с ним хорошо?» Спросила я, не отрывая взгляда от зловещего подарка. «Ой, с ним клёво! Я так рада, что получилось найти достойного партнёра. Боялась, что после Грегора ни с кем больше не получится, а тут хоп! И практически с первой треньки как будто так всегда и было. Он чувствует меня, вот с полувзгляда понимает. И мне легко с ним, а что?» «Да, ничего», — прикрыла я глаза. «Просто так много изменений в нашей жизни. Прости, я, наверное, устала после поездки, вот и накатила». «Мамуль, ну ты чего?» Обняла меня дочка, гладя по голове, как маленькую. «У нас все будет хорошо, вот увидишь». В этот момент на улице раздался сигнал автомобиля. «Ой, это Адам, я ускакала». Дочка подхватилась, впрыгнула в свои кроссовки, закинула на плечи рюкзак с формой и выскочила за дверь, бросив на ходу. «Мамулька, я тебя люблю. Отдыхай, ужин приготовим вместе». Я закрыла дверь и сползла по ней на пол, так и не выпустив проклятую коробку из рук. Неужели все-таки Андрей? Ну, раз по-русски послание. Но предыдущее было на английском. Хотя точно такая же бумага, точно такой же шрифт. И точно такой же оттенок красного, как у присланной розы. И в тот вечер я только-только познакомилась с этим странным русским, который, как оказалось, на следующий день приехал буквально за пару дней в совершенно новое место на совершенно новую работу. Чёрт! Я запуталась. Я не знаю, на кого думать. Я не знаю, кому могу доверять. Я не знаю, могу ли я любить кого-то еще, кроме... Боялась, что после Грегора ни с кем больше не получится, а тут хоп. И практически с первой треньки, как будто так всегда и было. Вот и я последние полгода жила с ощущением, что после Фергала ничего ни с кем не получится. Но появился этот странный маньяк-поклонник, который с первого раза доставил удовольствие. Напугал сперва до полуобморочного состояния и до сих пор пугает своей таинственностью. Но с моим телом обращался как виртуоз-скрипач с раритетным инструментом. Касался так бережно, так аккуратно, так с обожанием, будто я скрипка Страдивари стоимостью в несколько миллионов долларов. Но кто? Может? В сумочке тренькнул телефон. Открыв сообщение с неизвестного номера, я прочитала. «Надень его сегодня ночью. Мне будет приятно знать, что уснешь ты с мыслями обо мне, любимая».